سيمش. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. Десятое обстоятельство, нарушающее ислам, и последнее, о котором упоминает здесь автор. Аль-Ирад ан-Динилля, отворачиваться от религии Аллаха Субханава Та'аля, отвращение от религии Аллаха Субханава Та'аля, и не изучает, и не поступает в соответствии с ней. Доказательство слова Аллаха Субханава Та'аля: «Ваман азламу мимман зуккера би аяти рабби сумма а'рада анха, инна миналь муджримина мунтакимун». Кто более несправедлив, чем тот, которому напоминают об аятах его Господа, а он отворачивается, отвращается от них, «Инна миналь муджримина мунтакимун». Поистине мы отмстим преступным. Это вот десятое и последнее обстоятельство, которое нарушает ислам. Оно связано с каким видом куфра? То, что называется куфруль-и'раб. Куфр имеет несколько видов. Да? Это куфруль-и'раб. Куфруль-и'раб, то есть куфр отвращения. Куфр отвращения. Что это значит? Отворачивается человек. Отворачивается человек, не обращает внимания вообще на религию. Отворачивается от религии вот так полностью. И не учит религию, и не действует в соответствии с религией. Или отворачивается от пророка, алейхиссалату вассалям, совсем. Говорит: нет, я и не говорю, что правду он говорит, или что неправду говорит, не говорю. Ничего, вот так он. И не слушает, что говорится о пророке, алейхиссалату вассалям, не слушает. Отворачивается полностью, так как будто нет. Отвращение вот такое, полное. Смотрите, отвращается слухом, не хочет слушать, или отвращается сердцем, как говорит Бнуль-Каим, рахималлаху та'аля, отвращается слухом и сердцем. Бнуль-Каим говорит, куфру-ли-арад, куфр отвращения, это когда слухом своим и сердцем своим отворачивается от посланника и не считает правдой то, с чем он пришел, и не называет ложью, и ни расположение, любовь не проявляет к этому, ни вражду не проявляет. И вообще не слушает, не прислушивается вообще к тому, с чем он пришел. Вот такая категория людей. Нет, он не отрицает, и он не враждует. Но он и не любит, и не признает. Ему все равно. Он отворачивается вообще полностью. Слухом и сердцем, как говорит Нуркаим, рахмаллаху та'аля. Также куфру и'рада, куфру отвращения относится, когда человек отвращается от таухида. Это очень важно. Когда человек не хочет изучать таухид, и когда человек не хочет выполнять таухид, он и не принимает таухид, и не стремится к таухиду, он и не слушает доводы, далили, касающиеся таухида из Курана и Сунны. Он отказывается просто, он отворачивается. Также он не изучает ширк. Что такое ширк? Ни доводы ширка, ни слушается, не хочет про ширк. Особенно, если сам он еще при этом находится в этом ширке. То есть отворачивается от этого полностью. Вот это все куфруль и'рад. Ясно? Смотрите, мы привели просто пример. Отворачивается от религия Аллаха Субханава Та'аля, отворачивается от посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи Вассалям, не хочет слушать о нем, о его сообщениях, или отворачивается от тавхида, от изучения тавхида и изучения ширка, от выполнения тавхида и того, чтобы остерегаться ширка. Вот такое полное отвращение – это куфр, выводящий из религии, да упасет Аллах Субханава Та'аля. Если же человек отвращается от некоторых вещей в этой религии, хотя признает, то есть в своей основе он признает эту религию. Все, что он знает, что до него дошло, он это признает. Но отвращается от чего? От какой-то части религии, чтобы это изучать. Ну и, соответственно, чтобы это выполнять. Некоторые хукмы этой религии. Конечно, если это не касается вопроса таухида или каких-то вещей, которые являются основополагающими. Да? Какие-то вещи в этой религии он проявляет вот такое отношение холодное. Он не изучает, он не поступает в соответствии с этим, хотя признает, что это же, да, все, что то, что я знаю, то все правда. Хорошо? Но некоторые хукмы вот так вот он отворачивается от их изучения и их выполнения, но при этом, как мы сказали, без отрицания того, что ему известно. Вот того, что известно, да, ему, он что это все признает, то это тогда что? Вот это уже грех. Мы про это не можем сказать, что это куфр. Хорошо? То есть это не куфр, выводящий из религии, но это грех. Мы не говорим, что это можно, и это все в порядке с ним. Это грех. Но сколько из нас таких людей, которые отвращаются от того, чтобы изучать что-то из религии Аллаха Субхана ва Тааля или поступать в соответствии с чем-то из религии Аллаха Субхана ва Тааля, хотя в общем он признает то, что до него дошло. Например, есть человек, который должен платить закят, или какие-то хукмы на него распространяются, да, а он не изучает. Не изучает и не поступает в соответствии с этим, отвращается. Да, все признаю, все правда, что я знаю, все правда, да, но, да, должен, ну, отвращается. Что это? Большой куфр? Нет. В данном случае это будет маасы, это будет грех, это будет ослушание Аллаха Субхана ва Тааля. Вот на это нужно обратить внимание. То есть не всякое отвращение, братья, внимательно, не всякий иарад является большим куфром, выводящим из религии. А как сказал автор здесь? Хорошо, как сказал автор здесь? Когда человек, что отвращается от религии вообще. Поэтому автор и говорит, смотрите здесь, «Аль-арад андинилля» – отвращение от религии Аллаха, да, то есть вообще. Не изучает ее и не поступает в соответствии с нею. И доказательство, что это куфр, выводящий из религии, автор привел нам из суры Саджда аят. «Вамен азламу мимман зуккера би аяти рабби сумма арадана». Кто более несправедлив, кто совершает большее беззаконие, чем тот, которому напоминают о знамениях Аллаха, аятах его Господа, а он отворачивается, делает и'рад. Это доказывает, что такой человек кафир. Где доказательство, что он кафир, что он неверующий? Где? Ман азлам, кто более несправедлив. То есть большего беззакония нет. А такое беззаконие больше, которого нет, это что только может быть? Ширк и куфр. Ясно? Ширк и куфр. Ширк и неверие. Но тот, кто полностью отвращается, отворачивается от знамений, от аятов Аллаха Субхана ва Тааля, не изучает их, не поступает в соответствии с ними, такой человек кафир залим, в соответствии с этим аятом, неверующий, беззаконник. Дальше. Тот, кто отворачивается от пророка, алейхиссалату вассалям, как мы до этого сказали, не хочет слушать его сообщения, не прислушивается к этому, не поступает в соответствии с этим, и не считает его лжецом, но и не подтверждает, да? Или, третье мы сказали, отворачивается от таухида. Так что отказывается изучать таухид и поступать в соответствии с таухидом. Такой человек, да упасет Аллах Субхану Тааля, что является неверующим. Все нами перечислено, относится к неверию. Ясны эти вещи? Альхамдулилля. Далее говорит автор, рахима Аллаху Тааля. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Очень важное предложение. Говорит автор здесь, рахималлаху тааля, и нет разницы во всех этих вещах, нарушающих ислам, между «льхазиль» – забавляющимся, «вальджад» – или совершающим серьезно, «вальхаиф» – или боящимся, кроме того, кого принудили. Смотрите, то есть шейх говорит, вот эти все обстоятельства, которые мы перечислили, 10 вещей, человек становится неверующим из-за них. Вне зависимости от того, сделал ли он это серьезно, или забавляясь шуткой, или боясь, все равно он становится неверующим. Кроме мокра того, которого принудили, говорит автор, рахималлаху тааля. Так, тот, кто сделал это серьезно, то есть человек сделал это умышленно, амдан. Что значит умышленно? Две вещи, смотрите, когда мы можем про что-то сказать, что это сделано умышленно, две составляющие обязательно. Первое, это знает, второе, что намеренно делает. Вот тогда это называется, что сделал серьезно и умышленно. То есть, зная, что это куфр, да, что это нельзя, и что и намеренно это сделав. Вот эти две вещи. Вот любую из этих вещей, которые мы перечислили, 10 вещей, если человек сделал это умышленно, что значит умышленно? То есть сознанием и преднамеренно, это что? Неверие, вводящее из ислам. Дальше он говорит, или сделал это газилян. Что значит газилян, забавляясь? Что такое сделал забавляясь? Забавляясь внимательно, это значит, он понимает смысл того, что он говорит или делает. Он понимает смысл, но просто он выводит это за рамки серьезности. Понятно или нет? Он понимает смысл, он знает смысл того, что он говорит, или того, что он делает, но просто говорит, это шутка, я шучу, это я несерьезно делаю. Выводит это за рамки серьезности. Это тоже куфр. Если человек делает что-то из вещей, которые мы перечислили, вводящих из ислама, как забавляясь, несерьезно, шутя, это что? Все равно он становится неверующим. Ну, что было понятно. Например, человек говорит своей жене. Анти-талик. Анти-талик. Ты разведена. Она: «О, как?» Он говорит: «Да я просто шучу». «Хорошо, шучу с тобой», говорит. «Забавляюсь просто». Вот мы этому человеку скажем: «Ты сейчас знаешь, что вот ты произнес таляк? Что смысл твоих слов – это таляк. Ты знаешь, что то, что ты сейчас сказал, это таляк?» Он говорит: «Ну да, я понимаю, что это таляк. Смысл то, что таляк даю, но я не имел намерения таляк дать. Я просто шучу. Но ты понимал смысл, да? Ты понимал смысл, ты именно этот смысл имел в виду, что это таляк. Да, не серьезно, но смысл ты имел в виду этот таляк. Да, да, но просто я это вот так в форме шутки сказал. Вот это не является оправданием, не является уважительной причиной. Таляк такого человека действует, даже если он шутит и забавляется. Это пример, просто привели таляка, чтобы было понятно, тем более, если речь идет о вещах, которые уводят человека из ислама. Если он делает это, зная смысл того, что он говорит, понимая это, но просто говорит: «Я это делаю несерьезно», и вводит за рамки серьезности это, то оправданием это для человека не служит. Что такой человек становится неверующим, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Или, дальше человек говорит, сделал это из страха, боясь. То есть сделал что-то из вот этих вещей, которые нарушают ислам, что-то из навакид, боясь, из-за страха, но не из-за принуждения. Внимательно, нужно провести различие между страхом хауф и между икрах принуждением. То есть не такой страх, который является принуждением, а какой-то просто, ну, такой душевный страх, малодушие, какие-то, может быть, что-то из каких-то мирских вещей. То есть не что-то такое, не такого уровня страх, который можно сказать, что это уже принуждение. И сделать что-то из этих вот вещей, ну, мне же на работу как-то надо устроиться, например. Да? Или как, если я куфр не сделал, меня же начальник прогонит. Или как я там буду зарабатывать что-то. Или что люди скажут, я тоже сделаю это. Это такое малодушие, в нем такой психологический душевный страх. Это является оправданием? Нет, это не является оправданием. Такой человек становится неверующим. Илля мукра. Кроме, говорит автор, того, который принужден. То есть принуждение к какому-то слову или к какому-то действию. Слово или действие это, которое является куфром, изошло от него по причине принуждения, но при этом сердце его спокойно в вере. Сердце тверда вера. Смотрите, икрах принуждения – это очень важное замечание. Принуждение бывает только в отношении слов и действий. В отношении сердца принуждения быть не может. То есть, если какой-то человек сказал: «Да, я стал неверным, отрекся в сердце, это потому что меня принудили», может быть такое? Нет. Есть такие некоторые люди. Нас крестили по принуждению. Хорошо, что тебе мешает теперь, когда нет принуждения, сказать, что ты мусульманин. Хорошо. То есть принуждение, оно бывает в отношении слов и действий внешних, но не распространяется на сердце. Поэтому и говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Илля ман укриха ва кальбуху мутмаинну биль иман». Кроме тех, которые принуждены, но сердце его при этом спокойно в вере. Если человек, таким образом, принужден реальным принуждением, внимательно, это реальное принуждение, не надуманное, не мнимое принуждение, а действительно что-то очень страшное и опасное, как, например, страх, что будет он убит, то есть принуждение под угрозой убийства, или поругание его чести, хорошо, ну, в каких-то определенных там масштабах поругания его чести, и так далее. То есть такая вещь, которая что человек не может вынести. И человек не находит другой возможности, никакого недорогого выхода, кроме как ответить на вот это требование, совершить или сказать куфр, и отвечает, говорит куфр или делает куфр какой-то, хотя сердце его ненавидит, вот это слово или это действие, сердце его спокойно в имане, вот такой человек не становится неверующим. То есть, пусть Аллах Субхана даст благополучие. Если какого-то мусульманина принуждают, вот под страхом смерти, то есть его вот убьют сейчас, требуют от него оскорбить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как это случилось с Амаром Ясиром, рады Аллаху тарангума, когда неверующие курайшиты стали принуждать его обругать пророка, алейхиссалату вассалям. И он сделал это, хотя, конечно, он ненавидел эти слова в своем сердце. Его сердце было спокойно в имане. Это нарушило его иман? Нет, это не нарушило его иман. Это не принесло ему вреда, не причинило ему вреда. И даже пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал ему? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Ин аду фауд». Если они еще раз это повторят, и ты повтори тогда. Итак, принуждение распространяется на слова и на действия. не распространяется на сердце, ибо никто из принуждающих не может знать, что у тебя в сердце. Осталось последнее важное здесь. Если человек сделал что-то по ошибке, то есть автор упомянул здесь, что серьезность, забаву, страх, принуждение, а еще осталось что? Осталась ошибка. Человек сделал что-то по ошибке, тоже не становится неверующим. Потому что Аллах Субхану ва Тааля упоминает дуа, с которым верующие обращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. «Раббана ла туахизна инна сина авахтана». «О Господь наш, не взыскивай с нас, если мы сделали что-то по забывчивости или ошиблись». И Аллах Субхану ва Тааля сказал «нам». «Да». В другой версии сказано, что Аллах Субхану ва Тааля сказал «кадфальт». «Я сделал это». То есть я не взыскиваю за то, что совершено по забывчивости или по ошибке. Как тот человек, который оказался в пустыне, потеряв там свою верблюдицу, на которой было все, его и вода, и съестное, и он готовился уже к смерти и лежал под деревом, готовясь к смерти, и вдруг открыл глаза, посмотрел, увидел, что верблюдица его стоит над ним, у его головы, и он радостный вскочил и сказал: «Аллахумма анта абди ва ана раббук, у Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ахта мин шиддатиль фарах». Ошибся из-за сильной радости. Хотел сказать: «О Аллах, ты мой Господь, я твой раб», но так сильно обрадовался, такая благодарность, чувство благодарности такое великое охватило его, Аллаху Субхану Тааля, за эту великую милость, что от этой сильной радости он ошибся. И это сказал: «Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». То же самое, если человек сделал что-то из вещей, которые нарушают ислам, потому что как-то затуманился его ум. В каком-то замешательстве он оказался и сделал, что тоже не становится неверующим. Помните эту историю, когда человек совершил много грехов, потом, когда пришла к нему смерть, сказал своим детям: «Если я умру, сожгите меня, измельчите, потом развейте мой прах по воздуху, ибо если Аллах сможет со мной справиться, сможет меня воскресить, то тогда он накажет меня таким наказанием, которым не наказывал никого из миров». То есть, как будто бы он подумал, что если его сожгут, если развеют вот так вот его прах, то как будто Аллах Субхану Тааля не будет способен собрать его тело, воссоздать его, воскресить его. Если это была акида человека такая, если человек вот имеет такое убеждение, что Аллах Субхану Тааля не способен воскресить, если тело вот так вот расщепить. Если такое убеждение у человека, что это? Это куфр. Но в данном случае это не куфр. Почему? Потому что человек был при смерти, в состоянии, когда он уже готовился отойти, его охватил сильный страх. И это привело его к какое-то что? Замешательство, и поэтому он это сделал. Некоторые ляма говорят, причина его незнания, невежества. Хорошо. Другие говорят, что причина это вот это. То есть вот это его замешательство в такой момент, потому что объясняется в хадисе дальше, что Аллах Субхану Тааля воскресил его и спросил его, сказал, что заставило тебя это сделать. И он сообщил, сказал, ответствовал Аллаху Субхану Тааля, что он это сделал, потому что он сильно боялся Аллаха Субхану Тааля. И поэтому это сделал, и Аллах Субхану Тааля простил его и ввел его в рай. То есть в этот момент смерти, предсмертный час, такой страх охватил его, что это вызвало у него вот такое вот замешательство и затуманился его разум. Другие причины, по которым затуманивается разум, умопомрачение наступает, например, сильный гнев. Умопомрачение из-за сильного гнева. Так что человек уже не может отличать, что он сейчас говорит. Он не понимает. И начинает ругать Аллах Субхану ва Тааля, начинает ругать религию, начинает ругать пророка. И потом спросишь, ты ругал? Он скажет, нет. Потому что было что умопомрачение. Тоже такой человек не становится неверующим. Ну и вот важный вопрос. Вопрос теперь остался у нас с вами. Джахль. Вопрос теперь такой, который вот ходит на устах, и все, и многие о нем говорят, и вопрос, в котором многие заблуждаются. Если человек сделал что-то из вещей, которые вот из исляма, по незнанию, по джахлю, внимательно, вот здесь чуть-чуть напрягитесь, соберите свои последние силы, тем более такой важный вопрос, в котором путаются очень многие люди, в котором очень много сейчас говорят, делает что-то из вещей, нарушающих ислам, по незнанию, джахль. Является ли это узром, является ли это оправданием или не является? Смотрите, во-первых, ученые единодушны все, что если есть реальное незнание, есть реальное наличие джагля у человека, незнание, хорошо, не просто он утверждает, заявляет, что он не знает, что он джагель, а действительно у него есть реальное незнание, все ученые единодушны, что это не является куфром, что это озар, что это оправдание. Ясно или нет? Еще раз. Если у человека реальное незнание, не просто которое он заявляет, и не незнание по причине отвращения и арада, что он просто отворачивается, не знает и не хочет знать, вот тогда это узар, тогда это уважительная причина, человека нельзя обвинять тогда в неверии. То есть в этом разногласия среди ученых нет, обратите внимание. Вот этот асаль, это основа, это правило. Здесь разногласий среди ученых нет. И никто не может сказать, среди ученых есть разногласия, является ли джагаль узором или не является узором, является ли невежество оправданием или не является. Все ученые единодушны, что невежество – это оправдание, если это действительно реальное, что невежество. То есть не потому, что он отворачивается, и не потому, что он просто заявляет. Вот тогда такой человек, он имеет оправдание, потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Вама кунна муазибина хатта набааса расуля». «Вама кунна муазибина хатта набааса расуля». И не наказывали мы, не таковы мы, чтобы наказывать, пока не отправляли посланника. То есть никакого наказания, взыскивания за что-то не может быть без знания, только после уведомления. Хорошо? Поэтому, если человек не знает, и его вот это незнание не из-за того, что он отворачивался от знания, то тогда он не наказывается и с него не взыскивается. И вот это мы сказали, что? Единодушие среди ученых. Даже те, которые очень строги в этом вопросе. Вопроса «узр биль джагль» называется этот вопрос. Да? То есть оправдание по незнанию. «Узр биль джагль». Некоторые, которые даже строги в этом вопросе, и то они называют некоторые случаи, когда невежество является оправданием. Как, например, говорит человек, который живет где-то далеко, например, в пустыне, далеко от знания, или принял ислам недавно и не знал, и совершил что-то из вещей, которые нарушают ислам. Даже они говорят, что это узр в таких случаях. Человек, который в пустыне живет далеко от знания, совершил что-то из куфра, и они говорят, что это что? Оправдание. Оправдание из-за чего? Из-за пустыни, что ли? Из-за пустыни оправдание ему? Из-за чего? Из-за незнания. Хорошо. Или недавно принял ислам, молодой мусульманин, совершает что-то из куфра. Они говорят оправдание. Из-за чего? Из-за того, что он молодой мусульманин? Из-за этого? Ну, из-за этого оправдание? Нет, из-за чего? Из-за его незнания, потому что незнание здесь, говорят они, что реальное, имеющееся в наличии, а не просто что заявление, не просто претензия на незнание. Поэтому, что мы скажем? То, что вот говорят, есть хиляф среди ученых в этом вопросе, узр биль джагль, мы скажем, хиляфа в том, что незнание – это оправдание, хиляфа, разногласия в этом. Нет. Хорошо. Есть разногласия в том, что считать реальным наличием джагля. Хорошо. То есть не сам джагль – оправдание. Да, все, здесь понятно, если он реальный. Но что считать наличием джагля? Что считать реальным наличием джагля, когда это что не рад, не отвращение? А так все ученые единодушны, как мы сказали. Смотрите, шейх аль-Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб, у него на самом деле очень много слов написано и сказано им по поводу узр биль джагль, по поводу оправдания по причине незнания. То целую лекцию можно посвятить этому вопросу, что он считал, да, джагль, незнание, если это реальное незнание, считал это оправданием. Поэтому те, которые обвиняют его, что он якобы не делал скидки, не относился как к уважительной причине к незнанию, обвиняют его в этом, это что? Это неправда. А если что-то из его слов, какие-то слова есть, которые кто-то так понял неправильно, что якобы они указаны на то, что он не оправдывает, не считает незнание, что оправдание, то это не об этом слова, а о чем? Что просто не считать, что здесь есть незнание, реально. Что? А не касается это самого незнания. Если посмотреть доводы беспристрастно, если посмотреть слова ученых, то становится ясно, что человека нельзя обвинять в неверии до тех пор, пока до него не дойдет аль-худжа рисалия. Аль-худжа то рисалия. То есть, что это такое худжа рисалия? Довод послания. Довод послания. В таком виде, чтобы человек понял этот довод, и у него не осталось неясности. Еще раз. Если внимательно рассмотреть доводы, слова ученых, становится ясным абсолютно, что нельзя человека обвинять в неверии, выносить ему такфир, пока до него не дойдет аль-худжа рисалия, то есть довод послания, аяты, хадисы, так дойдет, чтобы он это понял, и у него не осталось неясности. То есть обязательно нужно худжатуль ильм валь баян привести довод, аргумент разъяснения, аргумент знания. То есть такой аргумент, который что уведомит и разъяснит. Понятно или нет? Внимательно. Аргумент, который является, пока его нет, у человека есть оправдание. Это какой аргумент? Какой худжа? Какой довод? Аль-баян валь-ильм. То есть знание и разъяснение. Ясно или нет? Знание и разъяснение. Есть еще второй вид. Называют это худжатуль инкияд. То есть такой аргумент, чтобы для человека он показался убедительным, который заставит его подчиниться. Вот это нет. Это не является условием. Услышал все, услышал. Понял? Понял. Ясно, ясно. Но для меня неубедительно, это я не принимаю. А не является здесь условием, что для тебя это было убедительно. Ты становишься неверующим. Может, ты являешься неверующим. Понятно или нет? Еще раз. Есть два вида аргументов. Аргумент какой? Довод. Разъяснение, знание. Если это не дошло до человека, тогда да. У него что? То есть он не знает, ему не разъяснение, он не понял вообще. Тогда что? Это оправдание. Если он понял, но не принял, хорошо, то тогда это не является оправданием. Если для него это не показалось убедительным, то это не является оправданием. Итак, обязательно нужно худжа рисалия, то, что Ибн Таймия назвал этим прекрасным, крепким таким словом, худжату рисалия, то есть довод из Корана и Сунны, довод послания, в каком виде должен дойти до человека? Так, чтобы он это понял, так, чтобы он это понял. А иначе ты возьмешь сейчас какого-то человека, который не знает арабский язык, не араба, и начнешь ему сейчас читать Коран по-арабски, и скажешь, я предъявил ему довод, и скажешь, до него дошла худжа рисалия, аяты до него дошли? Нет. Сегодня даже арабам многим, если читать Коран, они не поймут. Хорошо? Что-то поймут, что-то не поймут. Многое не поймут. Хорошо, поэтому обязательно довод, да, рисалия из Корана и Сунны должен быть предъявлен, но в таком виде, чтобы человек понял, что имеется в виду, и чтобы неясность ушла. Хорошо? Чтобы не осталось неясности. И вот смотрите, внимательно. Вообще вопросы религиозные. В данной области, в вопросе чего? Оправдание по невежеству. Хорошо, оправдание по невежеству. Вопросы религиозные можно разделить на два вида. Запомните это. Первое, это такие вопросы, которые очевидны. Второе, вопросы, которые скрыты. Вопросы очевидные религиозные, когда просто невозможно представить себе в таких вопросах незнание. Хорошо? Или же незнание таких вопросов, ну что-то очень далекое. Что-то маловероятное, незнание таких вопросов. Потому что очевидные вопросы. Например, человек ругает Аллах Субхана ва Тааля. Но это же очевидно, что это куфр. Очевидный вопрос, правильно? Хорошо, поклонение мертвым, взывание к ним с мольбами, к тем, кто лежат в могиле, взывание к ним с мольбами, с просьбами, обращение к ним с дуа, поклонение им, тоже называют, уляма относят к вопросам, которые заира, то есть очевидные вопросы. Вот эти вопросы. А второе, вопросы, которые что могут быть скрытыми, могут быть неясными, могут быть скрытыми. Вот эти два вида вопросов. Так, первые какие вопросы? Внимательно, вы со мной, иншаллаху таала. Первые вопросы какие? А? Очевидные, захира. Вот здесь уляма говорят что? Как подходить в данном случае к вопросу вот этого такфира, оправдания по незнанию? Если человек заявляет, что он не знает здесь, и сделает это по незнанию, что он джахир здесь, то вот здесь нужно что? Убедиться и удостовериться в том, что он действительно не знает. То есть здесь одного его заявления недостаточно. Здесь нужно что? Если это кады там и так далее, кто разбирает вопрос его и так далее. Одного просто заявления «я не знал» здесь недостаточно. Здесь нужно что? Претензия на «не знать». Здесь нужно убедиться, действительно удостовериться. И если удостоверились, что действительно он не знал, тогда что принимаем это как уважительную причину? Ясно или нет? Первая группа вопросов. Какие вопросы? Очевидные вопросы. Здесь что? Основа, что людям это всем известно, мусульманам. И если кто-то заявляет, что он не знал, то здесь нужно что? Проверить и удостовериться, чтобы считать это узром. Если действительно выяснится, что он не знал, тогда это будет узром, тогда это будет уважительной причиной. Например, смотрите, некоторые мусульмане приближаются с какими-то обрядами поклонения к мертвым. Взывают с дуа к Аллаху Субхана ва Тааля. Но они не знают, что это ширк, что это грех. Есть такие, они думают, что это религия, что это ислам такой, они не знают, что это ширк. Более того, те люди, которых они считают уляма, знающими, алимами там в их стране, они учат их так. с детства и говорят им, вот это и есть ислам. Если ты не будешь иметь таких убеждений, если ты не будешь взывать к аулия, обращаться к ним с дуа, не будешь делать этого, то ты будешь кафиром, ты будешь самым неверующим человеком на земле. Так они учат их. И он с детства воспринимает это, как что это и есть ислам. Поклонение этим могилам и этим мертвым. Очень часто шейх Сулейман Рухейли рассказывает этот случай, когда ему довелось в одной из стран встретиться с человеком, с водителем. И этот водитель сказал ему, сказал, шейх, клянусь Аллахом, я провел годы, годы, целые жизни своей, поклоняясь аулия, поклоняясь святым, взывая к ним, помимо Аллаха Субхана ва Тааля, и все время мое сердце было неспокойное. Все время мой разум был неспокоен. Ну, не нравилось, что-то чувствовал, что что-то не так, но шейхи у нас говорили нам, это и есть ислам. И я себя поэтому, раз это ислам, с которым пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, я себя заставлял поэтому верить в это. Заставлял. Но когда пришло знание, альхамдулиллях, появились тулаб аль-ильм, которым разъяснили, и я узнал таухид, тогда я отказался от этого ширка, отрекся и от его приспешников. Этот человек, что действительно был незнающим. То есть здесь убедились, что был такой человек, что не знает. Это был человек незнающий по поводу этого вопроса, хоть он вроде бы и очевиден этот вопрос. Вне всякого сомнения, такой человек маазур, то есть у него есть уважительная причина. Или мы знаем, например, про какую-то страну, что там действительно незнание, невежество распространено в отношении таухида или в отношении знания о ширке. И если человек из этой страны заявляет, что он действительно не знал, то тогда что? Он говорит правду, тогда это будет для него узр, будет оправданием. Но просто заявление вот в этой вот части вопросов, где основой является очевидность и знание, просто заявления, они не принимаются. Просто говорит, если человек заявляет, что он не знает, то это что требует, что проверки, требует удостоверения. А вторая группа вопросов, это что? Скрытые вопросы. Скрытые вопросы, вот здесь вот основа, что да, они людям неизвестны многим, и что здесь узр принимается. Если человек говорит, здесь достаточно, человек говорит, я не знал. Если говорит, я не знал, все, значит ему что? Верят, обучают его, разъясняют ему, и все. У него есть оправдание. Вот это вот разделение вопросов на очевидные вопросы, а загира, и те, которые скрытые вопросы, смотрите. Так мы разделили вопросы религиозные на очевидные, и те, которые скрыты. Смотрите, но вот это разделение их, оно вещь условная все-таки. Запомните это очень важно. Это вещь условная. Зависит от страны. В некоторых странах какой-то вопрос является очевидным. В другой стране этот же вопрос не является очевидным. Является скрытым вопросом. Да, в Саудовской Аравии, может быть, где-то Захира. Масай Захира – очевидный вопрос. Что в какой-то там далекой где-то стране мусульмане живут, да, но для них этот вопрос остался скрытым. Поэтому талиб аль-ильм, искатель знаний, если вопрос встает об этом, оправдании по невежеству и так далее, просто такфира, нужно, чтобы быть осторожным очень, нужно иметь мудрость, нужно иметь понимание. И нужно смотреть, что разновидности этих вопросов, разновидность вопросов зависит от чего? От страны, в которой находится человек. И нельзя разновидности вот эти, которые здесь считаются очевидными, распространять на другие страны. Переносить из одной страны в другую положение и суждение об одной стране, распространять суждение об одной стране на другую страну нельзя. Ясно? Альхамдулилла. Дальше. Дальше автор говорит, все эти вопросы из самых опасных вещей и наиболее распространенных вещей. Смотрите, почему это автор говорит. Он разъясняет нам причину, почему он выбрал именно вот эти 10 вещей из обстоятельств, которые нарушают ислам. Потому что они наиболее опасные, и потому что люди чаще всего в них попадают, в эти вещи. Дальше. Поэтому следует мусульманину остерегаться их и бояться их в отношении себя. Следует мусульманам остерегаться их и следует бояться их в отношении себя. Но вне всякого сомнения. Верующий человек, он должен опасаться в отношении себя ширка, о рабы Аллаха. Нужно бояться фитны. Каждый из нас должен бояться фитны. Человек может утром быть еще мусульманином, вечером стать кафиром, алиязу биляду, пасет Аллах Субхана ва Тааля. Нужно бояться в отношении себя ширка постоянно. Никогда не расслабляться и не говорить, ну я-то уж не попаду, уж я-то знаю. Ибрагим, алейхиссалам, он, ханиф, которого Аллах Субханта назвал ханифом, он, который боялся в отношении себя ширком, боялся этого искушения, этой фитны. Его дуа, маджнубни, вабания, наабуда раснам, Отдали, отдали, отстрани меня и потомство мое, детей моих от того, чтобы поклоняться, поклонялись мы идолам. Смотрите, какое опасение, какой страх. Вот это опасение, страх, которые должны быть в нас обязательно. Что подразумевают? Да, я боюсь, да, я остерегаюсь человека. А что это подразумевает? Ураб Аллах. А это подразумевает, что ты должен учить таухид. Ты должен изучать таухид. Ты должен стремиться к изучению таухида. Ты должен радоваться, если ты знаешь, что в каком-то месте учат таухиду. Тебе не должно надоедать изучение таухида. Скучно, сколько можно. Все время. Все время рассказываем, что шейх Ибн-Баз, когда подходил к концу Китабу Тавхид, его спрашивали, что будем проходить дальше, у шейха, он говорил, Китабу Тавхид. Шейх, вы не поняли вопрос. Мы уже Китабу Тавхид закончили. Дальше что? Китабу Тавхид. Опять. И всю жизнь он преподавал и учил Китабу Тавхид. Каждый раз. Мы с вами прошли еще недавно Китабу Тавхид. Но уже сейчас, наверное, вы чувствуете, как, что есть необходимость в том, чтобы опять изучать Тавхид. Поэтому не отвращайтесь от уроков. Слушайте уроки, изучайте таухид, узнавайте ширк в подробностях. Нужно изучать ширк не в общем, а в подробностях, чтобы остерегаться его и не попасть в него. И пусть Аллах Субхану Тааля позволит нам, поможет нам выполнять вот эту вот обязанность оказания помощи таухиду, распространения таухида. И чтобы мы проявляли терпение на этом пути, да, нелегком пути распространения таухида. И заканчивает автор книгу словами. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Мы прибегаем к Аллаху от причин его гнева, то есть того, что становится причиной его гнева, что вызывает его гнев, и от его болезненного наказания, мучительного наказания. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. То есть заканчивает автор послания, вот это небольшое по размеру послание, но большое по смыслу. Такое послание, такой труд, такая книга, читать которую нужно. Мы должны его изучать. Мы должны изучать и должны обучать и разъяснять людям правильное понимание этой книги. Потому что то, что нанесло сегодня умме огромный вред, из вещей, которые наносят самый большой вред мусульманской общине сегодня, это путаница и непонимание в вопросах такфира. От тех, которые чрезмерствуют в такфире, и наоборот, которые отрицают такфир. Поэтому запомните, что из величайших видов джихада сегодня, из величайших видов джихада изучать вот эти вот вопросы, вопросы такфира, обучать людей вопросам такфира, разъяснять людям эту книгу тоже. И что имел в виду шейх в этой книге, чтобы никто не смел взять слова автора и прикрываться потом словами автора, совершая какие-то преступления против себя и против мусульманской уммы. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал то, что мы с вами изучили, для нас благом и бараком, благодатью. И чтобы вот этот наш маджлис, вот это наше собрание с вами, что мы собрались здесь для изучения этой книги, сделал такой вещью, которой мы будем обрадованы в судный день. Пусть Аллах Субхану ва Тааля, как нас собрал здесь всех, мы сидим друг против друга, братья, любящие друг друга, так же, чтобы Аллах Субхану собрал нас в садах вечности. Валлаху алям, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям.